Зима, мороз спускается, с полдень дех то марить, коли ля нас спиняется, румянич только твары. Снег все дороги нам заслал, к соседям не пролезти, тады нам марится весна и яблони у квети, и не скуе нам сердце в лед, спекота не расплавить, сирот выгод, сирот негод, житё умеем славить. Тривалый, моцный у нас костяк, что нам лихая стюжа? Белорусы мы, як-не-як, нас стюжам не одужат.